Также, продолжил Ширкин, необходимо привести все прифронтовые подразделения в полную боевую готовность, всех держать в полной боевой выкладке, подвести войска ближе к фронту. Неудобно, но в случае нападения, солдаты будут готовы. Приемлемо, кивнул Гиберик, есть какие-то рекомендации касательно подавления народных волнений, к сожалению, тут все упирается в масштабы. Примполковник, мы не можем точно знать, где именно начнутся волнения, если учесть, что они произойдут не от противоинфляционных мер. Угадать тут невозможно, потому остается только ждать и привести протиксов в боевую готовность, чтобы они сразу же, когда возникнут волнения, пытались противодействовать агитаторам бунтовщиков. Остальное они знают, у них есть соответствующие инструкции. Понятно. Тогда будем считать, что этот вопрос решен. Приказы я пришлю в течение дня. Заседание окончено. Все начали быстро вставать со своих мест и расходиться. Правда, настроение было не из лучших. Бунтовщики что-то знали. Знали такое, что решили рискнуть и начать готовиться к полноценному широкомасштабному наступлению. Что самое противное, они могли добиться успеха. Народ бурлил, и бунтовщикам было достаточно провести одно мощное успешное наступление, чтобы в тылу все развалилось и мы больше не были в состоянии сопротивляться. Провести нечто подобное просто так бунтовщики не могли, им на это не хватало сил. Но вот теперь явно ситуация поменялась, и не в нашу пользу. Глава 84. Полковник Вермант Ширкин. Приветствую, примполковник, скромно поздоровался я, войдя в просторный кабинет Гиберика. Приветствую, полковник Ширкин, сухо и без всякого удовольствия поздоровался в ответ командующий. Его глаза оглядели меня сверху вниз, после чего лицо совсем немного скривилось от раздражения. Я понимал, почему. Гиберика явно злило, что я тут не приветствую его по уставной форме, не вытягиваюсь в струну и не отчитываюсь перед ним. Только вот я и не обязан был. Он был первым среди равных, и ключевым моментом тут все же была вторая часть титула. Пускай он был официальным командующим, он не был генералом, а следовательно, я не обязан был обращаться к нему, как к старшему по званию, выполнять его окончательные приказы, да, а вот всякие формальности, это уж он обойдется. И я был более чем уверен, что остальные полковники делают так же, учитывая, как у них тут была дружная атмосфера. «Присаживайтесь», — продолжил он, указав на стул, который я быстро занял. «Я бы хотел обсудить с вами кое-что, связанное со свежими данными от разведки. Здесь, по всей видимости, не обойтись без вашего опыта на Вильяр-Уникусе. Разумеется, примполковник, всегда готов помочь», — уже более оживленно ответил я. Слова Гиберика слегка меня удивили. Пускай он меня недолюбливал, это было хорошо видно, однако все же был готов признавать мой опыт здесь и хотя бы советоваться. Это все же радовало. Немного, но все же радовало. Из последнего рапорта стало известно, что агент Камень зафиксировал наличие в тылу у бунтовщиков налаженной системы добычи избыта человеческого мяса, которое употребляется каннибалами, начал примполковник. «Да, я уже ознакомился с этим рапортом», — ответил я, вспоминая рапорт, предоставленный Скиатрием комиссара Мерцелиуса, который все продолжал бегать в тылу у бунтовщиков и доставлять самые разные данные, от всяких мелких сплетен среди гражданских до довольно важной информации, вроде того, что противник начал готовить женские подразделения. И ладно еще то, что эта информация быстро устарела, когда бунтовщики на днях начали выдвигать эти подразделения к линии фронта, явно к чему-то готовясь. Наша разведка об этом вообще ничего не знала, и сам факт подобного просчета с ее стороны уже был довольно серьезной проблемой. «Так вот, я бы хотел поинтересоваться у вас, что вы лично думаете об этом», — продолжил Гиберик. «Дело в том, что подобное может быть показателем наличия в тылу у бунтовщиков различных еретических сект, которые практикуют каннибализм». Неожиданно. Как-то я не думал, что Гиберик вдруг начнет думать в подобном направлении. Причем было слышно, хоть и пытался это скрыть, что его это все же волнует. «Я так не считаю, примполковник. По всей видимости, это просто люди, которые отчаялись от голода до такой степени, что решили опуститься до каннибализма», — сказал я, вспоминая свои мысли после прочтения рапорта. «Тут вот в чем дело, полковник», — задумчиво проговорил примполковник. «Эти каннибалы купили трупы в обмен на блоки сигарет. Почему они не могли просто купить на них еды, если это, как мы уже знаем от разведки, достаточно ценная вещь на территории бунтовщиков?» Теперь было понятно, Почему Гиберик решил меня вызвать? Он еще не читал тот ворох рапортов от разведки и аналитиков, объясняющих, что вообще происходит у бунтовщиков. При этом он столкнулся с тем, что его взволновало, потому он решил обратиться ко мне, чтобы я ему все объяснил как можно быстрее. Проблема в контроле бунтовщиков над съестными припасами, начал объяснять я, они перешли в режим жесточайшей экономии еды, и он действует благодаря строжайшей охране всех запасов. Достать ее в обход распределительной системы через каких-нибудь знакомых практически невозможно, на подобное могут решиться только для самых близких знакомых, и то, в очень малых количествах. Простых сигаретных блоков тут не хватит, никто не решится на подобное. Найти же еду на черном рынке, среди гражданских лиц, уже также невозможно, все уже или продали, или съели, чтобы не испортилось. Остатки приберегли для себя и отказываются продавать. По сути дела, все сводится к тому, что достать человеческое мясо, банально проще, нежели пытаться достать что-то сверх полагающегося пайка. Как, собственно, сигареты, их вообще могли где-нибудь найти, украсть или обменять еще на что-то, тут вариантов много. Гиберик с серьезным лицом сидел и смотрел в пустоту. В его глазах так читался активный мыслительный процесс. Вы действительно считаете, что точно не еретический культ? Прим-полковник посмотрел на меня в ожидании ответа. Вероятность подобного всегда есть, прим-полковник, особенно, когда речь идет о военных действиях. Однако, я все же думаю, что это не тот случай. Как минимум у нас не хватает информации, чтобы считать, что в рядах бунтовщиков появились сектанты. Тут могу согласиться. Только вот риск слишком велик. Если это действительно еретики, значит есть риск, что их учение, каким бы оно ни было, может распространиться среди бунтовщиков. Это тоже маловероятно, прим-полковник, уверенно проговорил я. Подобные мысли и мне приходили, и обдумать их я успел. Бунтовщики, какими бы богохульниками они ни были, все еще остаются верными Богу императору духовно. Гиберик скривился и фыркнул. Насколько вообще можно ему быть верным, отвергая экклезиархию? Ваша правда, согласился я, но они все еще верят в него, как в единственного Бога, идут с его святым именем на устах в бой. Они не начали поклоняться каким-нибудь выдуманным божествам или идолам, как это часто бывает в подобных конфликтах. На последнюю фразу прим-полковник посерьезнел еще сильнее. И я крайне сомневаюсь, что они позволят каким-то иным учениям распространиться. Все же, у них даже есть свои квази-священники, которые чье учение, насколько нам известно, не очень сильно отличается учение местного культа. Что ж, Гиберик выдохнул, задумчиво посмотрев в сторону, а потом вновь на меня, если вы так считаете, то волноваться, думаю, ни о чем. Правда, тогда возникает другой момент. Раз среди бунтовщиков начались акты каннибализма, значит ли это, что ситуация у бунтовщиков уже критическая? Потому что если это так, нам нет смысла пытаться атаковать их, достаточно просто укрепить оборону и заморить голодом. Подобная мысль меня слегка удивила, и было видно, что Гиберик был очень даже не против подобного исхода. Как-никак, тогда от него бы вообще ничего не потребовалось. Просто сиди на шее у планетарного бюджета и жди, пока бунтовщики окончательно не перемрут от голода. Только вот на такое можно было не рассчитывать даже в теории. Подобная идея посещала и меня, и командование СПО еще до нашего прибытия, прим-полковник, начал я объяснять, к сожалению, так сделать не выйдет. Бунтовщики смогли захватить несколько крупных хранилищ с припасами, которые присутствуют в улье на случай голода. Плюс еще множество хранилищ и складов поменьше. По расчетам аналитиков, даже при просто ограниченном и рациональном потреблении им хватило бы имеющихся припасов на 5 лет, а уж с учетом их нынешнем способе экономии, и вовсе лет на 7 или даже 8, в зависимости от того, как у них будут обстоять дела с болезнями, естественной и боевой смертностью, а также рождаемостью. 8 лет, задумчиво произнес Гиберик, это довольно небольшой срок, если честно, даже не надейся, умник, возможно, однако, ждать мы не в состоянии. Чем дольше эта война будет идти, тем сильнее будет популярность бунтовщиков в народе, особенно учитывая те идеи, что они пропагандируют. Идея Гиберика просто сидеть лет 8 здесь и обороняться, в ожидании, пока бунтовщики помрут от голода или разобьются об оборону, была совсем не заманчивой. Тот факт, что мы сдерживаем бунтовщиков, продемонстрирует народу нашу силу над ними, прим-полковник был со мной не согласен. скорее нашу слабость и неспособность с ними что-то сделать. Народ далек от военной науки. Он не будет различать осаду и затишье на фронте. Из-за этого риски восстания будут только увеличиваться и в конце концов, это может иметь куда более разрушительные последствия. Даже если восстание удастся подавить, ущерб, в том числе и десятинной промышленности, будет огромным. Гиберик вновь задумчиво начал смотреть в пустоту. Что ж, значит, план остается прежним, подготовка к наступлению, заявил Гиберик. Допустить еще больше ущерба для десятинной промышленности мы не можем. Планета и так не сможет выполнить план по некоторым позициям из-за того, что несколько десятинных мануфакторумов. Телефонный звонок заставил Гиберика вздрогнуть и резко прерваться. На его лице промелькнуло вначале удивление, а затем серьезность и сосредоточенность. Звонок был явно непростым. «Слушаю», взяв трубку, произнес он сухим холодным голосом. Несколько секунд он смотрел в стол, слушая, что ему говорят с той стороны. Его лицо начало меняться, вновь показывая удивление и даже какое-то замешательство. «Понял». Прим-полковник нажал на одну из рун на телефоне. «Лакор, вызывай всех полковников, срочно. Кроме Шеркина, он у меня». Трубка с громким стуком вернулась на аппарат. Я выжидающе посмотрел на командующего. Что-то произошло. В Улье, беспорядки. Серьезные и во многих местах. Да блять, только и смог подумать я. Несколько часов спустя. Поезд. Комиссар Августин Мерцелиус. Что известно на данный момент? Спросил я, когда началось новое совещание. Все остальные расселись по своим местам в полном боевом облачении и теперь ждали, пока поезд, что гнал сейчас на полной скорости, не приедет к нужной нам станции. «Массовые религиозные погромы», — ответил мне голос Гиберика, — «из всей информации, что нам поступают, волнения начались сразу же после официального объявления о смерти преподобного архиепископа Кирмаза. Погромщики считают, что это знак свыше, что преподобный архиепископ Абаш не достоин занимать этот пост, что народу нужно покаяться за грехи и всякое прочее. Блять, на данный момент известно о 76 очагах по всему Улью, которые еще не удалось подавить оперативно. 35 из них оказались не по зубам протексам и туда направлены СПО. Большая часть погромов происходит в коммерсантских районах, а также в различных жилблоках. Над столом появилась голографическая карта пирамиды Улья, где начали показывать все очаги восстания. Само их расположение в определенной степени радовало. Большая часть из них была далеко от линии фронта, а следовательно, они не могли, в случае чего, помешать нашим войскам, перекрыв важные магистрали одним своим присутствием. С другой стороны, они были разбросаны так сильно, что нам нужно было рассредоточиться по огромному пространству Улья. Это было довольно проблематично как минимум в плане того, чтобы прибыть к месту погромов. Наша приоритетная задача на данный момент – освободить от погромщиков важные линии сообщений, которые они заблокировали своими действиями. В особенности это касается тех линий, что связаны с десятинным производством или снабжением на фронте. Как только это будет сделано, то можно будет зачистить все остальное, если до этого момента погромщики не отступят. Бунтовщики могут быть к этому причастны, задал вопрос комиссар Ичкихум. Точно сказать нельзя, но все может быть, ответил ему прим-полковник. Во всяком случае, мы можем с уверенностью сказать, что, по всей видимости, именно эти погромы предвидел прорицатель бунтовщиков и именно к ним они готовились, когда начали перемещать свои войска к линии фронту. В связи с этим, использовать какие-либо войска, что находятся на фронте, у нас нет никаких возможностей, в том числе и из резервов второго или третьего порядков, слишком велик риск, что даже они могут понадобиться в случае наступления бунтовщиков. Потому мы можем использовать лишь тыловые подразделения СПО, а также новоприбывшие части Astra Militarum. Ничего другого предоставить мы не в состоянии, потому мы должны покончить со всем только имеющимися силами. Удачи вам, господа и дамы. Храни вас Бог Император. Совещание прервалось. Бля-я-я-ять. Выдохнул я, нагнувшись и приложившись лбом о холодную лакированную поверхность стола. Осознание происходящего было просто невыносимым. Именно я убил Кирмаза своими словами, а теперь из-за его смерти у многих сорвало крышу и они начали погромы. Тот факт, что Кирмаз был обречен из-за диверсии, меня никак не успокаивал. Именно я отправил его в реанимацию, именно из-за моих слов у него начался сердечный приступ. Это все была моя вина, снова, в которой уже раз из-за моих действий лилась кровь и погибали люди. словно я вообще ничего не мог сделать без того, чтобы на этой ебаной планете не пошло все в сторону пиздеца. И насколько все плохо на этот раз, голос Аскирта заставил меня вынырнуть из потока самобичевания. Как всегда, пиздец, коротко ответил я, погромы из-за смерти Кирмаза. Ух-ху-ху, прозвучало от Гехина. Поздравляю, мы погрузились еще глубже в чан с дерьмом. Местные религиозные погромы, это то еще веселье. Что нас ждет? Серьезным голосом спросил Рингер. Огромная толпа озлобленных фанатиков, вооруженных, что под руку попалось, поджигающих все, что может гореть, убивающих любого, кто им не понравится. Приказы не воспринимают, страху огромного числа из них отсутствует напрочь. Заебись, прокомментировал Аскирт, не скрывая своего сарказма. Ага, из хороших новостей, огнестрела у них совсем немного, только если не нашли чего. Ну и плюс никакой тактики или стратегии. Просто прут толпой и отступают, когда совсем уже припрет. Так что готовьтесь, придется хорошо пострелять. Стрелять только в крайнем случае, строго сказал я, посмотрев на остальных, мы не должны устраивать кровавую баню. Ао, поверь, Авги, мы ее сегодня устроим, ответил Гихьян, смотря на меня. Его сарказм был прекрасно слышен, и причина этому довольно проста. Нам не оставит выбора. Простые работяги, которые требуют, чтобы им зарплаты выплатили, да, они и выстрелов в потолок испугаются. А вот фанатиков этих подобным не испугаешь. У многих из них инстинкт самосохранения отсутствует. Как факт, твои доводы разума для них просто пустой звук. Это не значит, что я эти доводы не буду приводить, сказал я. Гихьян секунду молча смотрел на меня. Ты неисправим, произнес он. И где ты только такой взялся на мою седую голову? Ты все равно не поверишь. Так какой пока план у нас? Спросил Аскирт. Присоединиться к СПО, которые пытаются остановить погромы возле десятинного мануфакторума. Толпа перекрыла несколько важных линий, связанных с ним, их необходимо оттуда. Резкий неожиданный толчок. Я не удержался и начал падать, рефлекторно уцепившись за стул, приставленный к столу. Это не помогло и я, уже вместе со стулом, полетел дальше, на пол. «Ох ты ж, блядь!» – прокричал Аскирт позади. Повернувшись, я увидел, что и он вместе с Рингером также упали на пол. Только Гихьян устоял, продолжив стоять на своем месте. «Машинист!» – крикнул я, переключив канал Вокса. «Путь заблокирован, пытаемся тормозить», – ответил мне женский взволнованный голос. Поезд продолжал быстро терять скорость, в то время, как меня по инерции все еще продолжало тянуть вперед. Неприятное чувство. Пришлось ждать еще несколько секунд, после чего, наконец-то, поезд полностью остановился и мы смогли встать. Поезд метро не уехал со станции губернатора Эрзагаля, произошло нападение, начал объяснять машинист, а боковой путь уже занят товарным поездом. Если продолжать путь, то придется объезжать, это лишних часа два, и то в лучшем случае. Принято, я встал на ноги, подбирая свой лазган. Сколько нам до станции пешком? Минуты три, если не меньше. Мы почти вплотную подъехали. Спасибо. Открывайте двери, мы выходим. Пока что ждите нас здесь, на всякий случай. Принято, господин комиссар. Аскирт и Рингер к тому моменту уже встали и надели на себя противогазы. Ну что ж, пора наводить порядок, проговорил Аскирт уже на свободном канале Вокса. Так его было проще услышать через противогаз, без перегибов. Чем меньше крови, тем лучше, сказал я главное наставление. Скорее уж трупов, напоследок произнес Бендигиш. После я надел на себя противогаз с каской и направился вслед за остальными в открывшуюся дверь. Сейчас мы были в туннеле метро, потому пришлось идти по одному между самим поездом и стенкой, обложенной кучей кабелей и труб. Добравшись до локомотива, мы вчетвером встали в шеренгу и легким бегом направились дальше, в сторону станции. На станции что-то происходит, прозвучало от Гихьяна спустя минуту. Похоже, кто-то еще остался. Первыми огонь не открывать, приказал я, продолжая бежать. Еще через минуту мы подбежали к станции практически вплотную. Впереди была пустая кабина поезда, который освещался ярким светом с перрона, расположенного справа. Оттуда доносились различные звуки. Шница, вот, так, прими, наказание, Господне, ибо грешна, ты, говорил какой-то мужской голос, который уже удавалось расслышать, грешники, должны, быть, наказаны, и мы, накажем, их, всех. Мы взобрались по узкой металлической лестнице на дорогу. Окно боковой двери локомотива было разбито, а внутри оказался труп машиниста с перерезанным горлом. Мы прошли дальше и оказались на самом перроне. Картина была кошмарная. На полу лежали десятки тел людей. У многих были разбиты головы, и из них вытекала кровь, которая растекалась лужами. Мужчины, женщины, дети. Виднелся даже младенец, укутанный в какой-то тканью и сейчас лежащий с окровавленной головой. Живым был только один мужчина, лет 50 уже, бледный и лысый. Сейчас он лежал на женщине с голыми ногами и толкался в нее тазом, держа ее за руки и произнося при каждом толчке слово «мерзость». Палец переключил предохранитель, руки навели лазган. В последний момент мужик увидел нас и широко распахнул глаза. Выстрел. Лазерный луч попал точно в голову ублюдку, прожигая дыру рядом с правым глазом, отчего его тело сразу же падает на женщину. Перешагивая через трупы людей, я добрался до них правой рукой, стащил труп в сторону. Девушка, лет 16 на вид, была еще жива. Ее голова была повернута в сторону, заплаканные глаза распахнуты, рот приоткрытый дрожал, нос сломан, и лицо измазано в крови. Между ног тоже шла кровь. «Боже!» — проговорил Аскирт, «ублюдки ебаные!» «Надо идти», — ответил Гихьян. Я резко повернул голову к нему. «И что, оставить ее здесь?» Сама мысль о подобном была мне противной. Смерть ей не грозит, а медики скоро прибудут, ей помогут. А там сейчас еще куча таких, как она, нуждается в помощи. Слова сервитора, холодные и бесчувственные, не оставляли шансов с ними поспорить. «Все верно, ей мы сейчас не поможем, идем», — проговорил я, бросив последний взгляд на девушку. «Ее спасут, с ней все будет хорошо, с ней больше ничего не сделают. Нам же нужно было разобраться с остальными». Сверившись с картой в глазах, я вместе с остальными направился вперед к лестнице, что вела вверх. Оттуда доносился неразборчивый шум, который не получалось никак разобрать. Единственное, что было точно понятно, это шум от людей. На ходу я рассмотрел лежащие трупы. У всех были волосы, короткие, прямо под ежик, что у мужчин, что у женщин. Одежда была поприличней, с больше палитрой цветов, у многих были сумочки или клатчи, на пальцах у многих всякие металлические или даже стеклянные украшения. Люди здесь были более обеспеченные, нежели обычно доводилось видеть. У подножия лестницы лежала целая куча тел, из-под которых вытекала кровь. По всей видимости, их забили на самой лестнице, и они скатились вниз. На лестнице тоже лежало несколько тел, в вертикальном положении, из-за этого они не скатились вниз. Подниматься пришлось где-то минуту, после которой мы оказались в помещении с терминалами и кассами. Последние были охвачены огнем. Яркие языки пламени вырывались из разбитых стекол, облизывая каменный потолок, под которым уже скопилась черная туча дыма, что потом удалялся громко работающей вентиляцией. Трупы здесь тоже были, но лишь несколько. Были еще и живые люди, которые сидели возле стенок, подальше от огня. «На по!» Услышал я слабый голос мужчины, что лежал, упершись в стенку, и пытался направить к нам руку. У него из головы шла кровь, явно черепно-мозговая. Были и другие, которые также лежали и стонали от боли. По всей видимости, они или потеряли сознание, или притворились мертвыми, потому толпа прошла мимо них. Во всяком случае, они были живы. «Ждите здесь, помощь скоро придет», — строго сказал я, опустив с лица противогаз и продолжая идти вперед. Хотелось помочь, оказать первую помощь, проследить, что с ними все будет в порядке и они смогут дождаться медиков. Потому что я знал, у кого-то могла быть внутренняя черепно-мозговая или же внутреннее кровотечение, а это означало, что им нужна хоть какая-то помощь от посторонних лиц. Но на них у меня не было времени. Останемся здесь, не сможем помочь другим, которым тоже нужна была помощь. К тому же, я понимал, что все эти люди в безопасности. Огонь от горящих касс до них не доберется, тут гореть нечему, дым вентиляции удалялся, а медики скоро прибудут. Потому за них можно было не волноваться и идти дальше. «Пожалуйста, не бросайте», — проговорил уже другой мужчина. У того явно была сломана нога, а правый глаз уже был в таком состоянии, что его там, по сути, уже и не было. «Ранили, скорее всего, ножом. Помогите», — говорила уже женщина, которой, похоже, выбили зубы и сломали нос. «Повезло», — промелькнуло в голове. «С ней не сделали то, что сделали с той девушкой внизу. Мама», — говорила плачущая девочка лет 5, сидя на коленях перед телом женщины с большой кровавой раной на голове. «Мамочка, проснись, пожалуйста, проснись. Мне страшно, мамочка. Надо идти, надо идти, надо идти». говорил себе, словно мантру. Смотреть на все это было кошмарно, но я понимал, что нельзя было сейчас заниматься этими людьми. Там, в коридорах, сейчас было еще больше таких людей, которым мы могли помочь, не дав с ними что-то сделать. Мы прошли через терминалы и направились к коридору, что вел к выходу, обойдя костры, от которых быстро стало жарко. Вслед нам звучали болезненные стоны и мольбы о помощи. «Мамочка, ну проснись, пожалуйста, проснись», продолжал слышать я из-за хорошего слуха. «Гребаная аугментика». Пройдя по небольшому коридору, мы оказались на пешеходной трассе. Справа находилась довольно большая толпа людей, которые собрались вокруг какого-то агитатора, говорит комиссар Мерцелиус. «Меня кто-то слышит?» – проговорил я, настроившись на все частоты. Однако, в ответ был только белый шум. «Догадались разбить ретрансляторы. С нашими не связаться», – объяснил Гихьян. «Это было ожидаемо. Приготовиться?» – повернувшись, я направился прямиком к толпе. Оружия у них не было видно, так что преимущество было на нашей стороне. Отступать я не собирался. Не после всего того, что я увидел. Они не были какими-то недовольными протестующими, которых обманули агитаторы. Они были толпой мразей и ублюдков, что убивали и насиловали обычных людей. Даже тех, кто шел за идеями бунтовщиков, я мог понять. У них была хоть какая-то идея, они хоть за что-то сражались. У этих же не было никакой идеи, только бессмысленное насилие. И наказание для них за все это будет соответствующее жизни. Совокупление до брака. Услышал я крики того агитатора, который, как я понимал, стоял на чем-то, чтобы его было лучше видно, после чего вся толпа одобрительно закричала «совокупление на пьяную голову». Еще один одобрительный возглас «супружеские измены», «продажа своих тел», «орги», «контрацептивы». На это толпа закричала еще сильнее, именно за это Бог-император, всемилостивый и справедливый, гневается на нас. Именно за это он не спаслал нам наказание. Потому мы обязаны наказать грешников. Мы предадим огню дома разврата. Мы заставим грешников покаяться. А тех, кто откажется, мы представим Богу-императору на священный суд. Ам. Прицел. Выстрел. Луч угодил ублюдку в висок, и он исчез в толпе. Слушать этот бред дальше я был не намерен. Люди вскрикнули, а затем начали поворачиваться к нам. Они были настолько сильно поглощены речью, что не оказалось ни одного человека, который бы смотрел в нашу сторону. «Всем внимание!» – прокричал я как можно громче, стянув вниз маску противогаза. Нас разделяло 20 метров, так что слышать они меня должны были более или менее хорошо. Я комиссар 15-го Верлонского полка «Астра». «Бей грешников!» – перебил меня какой-то парень 20 на вид, указывая на меня большим кухонным ножом. В следующий миг лазерный луч, пущенный Гихином, попал ему в грудь. Он упал, а его одежда воспламенилась. Никто не шелохнулся, но было видно, как люди, вооруженные кто ножами, кто ломами, кто еще чем-то, смотрели на нас со злостью, гневом и яростью, готовые сорваться в любую минуту. Я комиссар 15-го Верлонского полка Astra Militarum, Августин Мерцелиус, и я приказываю вам немедленно опустить оружие и сдаться. Неподчинение будет караться смертью. Бог-император разгневан на нас за распущенность богатов. Прокричала какая-то женщина 40 уже, в руках у которой была сковородка. Мы должны наказать их и искоренить греховную скверну. Да, пророкотала толпа, поднимая вверх все то оружие, что у нее было. Я повторяю в последний раз. Сдайтесь или мы открываем огонь на поражение. Не стал я выслушивать ее бредни. Их 4, а нас много. Прокричал еще один парень, махавший молотков. С нами Бог. Лазерный луч в живот заставил его согнуться и упасть на пол, забившись в конвульсиях. Выстрел. Женщина 40, с большим половником в руках падает на пол. Выстрел. Парень с окровавленным ножом, что стоял рядом, получает лучом куда-то в легкое. Выстрел. Парень с тесаком. Выстрел. Женщина кастетами на обеих руках, замазанных в крови. Раздаются крики. Люди в первых рядах, взревев в гневе, начинают бежать на нас. Аскирт, Рингер и Гихьян также открывают огонь и лучи убивают бегущих на повал, поджигая их одежду. Некоторые люди, вооруженные чем попало, продолжают пытаться бежать с криками, но и они быстро находят свою смерть. Фанатики ебаные. Спустя несколько секунд желающих больше нет. Толпа пытается отступить. Весь коридор трассы заполняется истошными криками паники. Те люди, что были ближе к нам, изо всех сил толкали людей впереди. «Быстрее! Блять, да двигайте!» Вперед, ну же, давайте, блять. Люди изо всех сил пытались убежать от нас, но при этом оружие они не бросали. Значит, сдаваться они не собирались. Новые выстрелы. Двое мужчин с ножами. Женщина с молотком. Мужчина с молотком. Мужчина с напильником. Еще женщина с кастетами. Всех их одного за другим я убивал, приближаясь к толпе шаг за шагом. Если им дать уйти, они продолжат погромы. Я не мог этого допустить. Сволочи. Аскирт, Рингер и Гихьян присоединились, шквальным огнем убивая десятки человек. Вскоре толпа все же смогла прийти в движение, и люди стали разбегаться, пытаясь скрыться в разных ответвлениях трассы. Ублюдки. Я не стал их отпускать, не имел права. Уебки. Это подействовало. Некоторые из людей пытались все же сдаться, понимая, что им не сбежать. На них мне было уже плевать. Арестами заниматься у меня не было ни времени, ни желания. Они заслужили смерти. И я им эту смерть дам. Вибрация. Лазган разрядился. Быстрая замена батареи и стрельба продолжилась. И вот, все кончилось. Впереди были только горящие трупы, от которых исходил белый густой дым, и корчащиеся раненые, которых лазерные лучи не смогли убить с первого раза. «Идем», — приказал я. Насколько я знал, дальше был коммерсантский квартал, из которого поступали сообщения о погромщиках. Именно туда я и собирался идти, раз уж с СПО не было связи. «Что с ранеными?» — прозвучал вопрос от Аскирта. «Альтернатив тут быть не могло. Убить». Глава 85, Абдис 45-12, Коммерсантская аллея, рядовой адъютант Аскирт Винкан. «Я сдаюсь», — кричал ублюдок в маске, который вместе с какой-то женщиной только что выбрались из какого-то магазина, увешанные всякими украшениями из металла, камня или стекла. Стоило им увидеть нас, как они вмиг подняли руки и, испуганно смотря на нас, начали опускаться на колени. Палец нажал на спуск, лазерный луч попал мужику в грудь и тело рухнуло. «Нет, пожалуйста, не убивай, я все сделаю, всем дам», буквально провизжала сука, которая на коленях подползла ко мне и схватила за сабатон. Ее лицо было тоже скрыто в маске, однако в ее глазах читался неподдельный страх. «Что угодно делайте, не убивайте только». Наклонив лазган, я выстрелил ей в позвоночник. Женщина рухнула и больше не двигалась. Мерзкая мародерка. Остальные продолжали следить за обстановкой. Коммерсантская аллея, длинный коридор метров на 100, в котором по обе стороны были расположены входы в магазины, была уже разграблена. Стекла разбиты, вещи разбросаны, некоторые магазины и вовсе горели, а на дороге валялись множество трупов, все еще истекающие кровью. При этом я отчетливо слышал множество звуков, по которым можно было понять, тут все еще есть люди, много людей, и это явно были непростые гражданские. «Продвигаемся», — приказал Авги просто мертвецки холодным голосом, «зачищаем каждый магазин». «Гихьян, коридор». Приказ меня не удивлял, это было правильно. Удивляло меня то, как Августин сейчас действовал. Никакой жалости, никакого сострадания, что вполне можно было от него ожидать, учитывая, каким он был человеком. Сейчас он был готов истребить любого, кто хоть как-то связан с этими погромами, даже если тот уже будет пытаться сдаться. По всей видимости, увиденное на станции так на него подействовало, и я мог его понять. Я видал всякое дерьмо, но подобное было непростительным. За подобное могло быть только одно единственное наказание – смерть. Хотелось бы, конечно, чтобы этих ублюдков отправили на сервиторизацию, чтобы они еще долгие годы мучились и страдали за свои грехи, однако у нас сейчас не было ни времени, ни возможности брать пленных, потому оставалось только убить их всех, что мы и собирались сделать. Справа – четверо, слева – один, доложил Гихьян. Я тоже слышал характерный шум, однако различить, сколько и где было людей, не мог. Полезно было иметь такого помощника. В магазине одежды справа оказалось трое женщин и мужчина, которые пытались нагрести по максимуму все, что там было. Все были в масках, но различить их все же удавалось. Стоило нам появиться, как они вмиг замерли, в страхе смотря на нас. «Ох, бля!» – прошептала одна из женщин, бросая кучу вешалок со штанами и футболками. «Все приехали». Остальные последовали ее примеру. Их лица были наполнены страхом и разочарованием, но стоило мне навести лазган, их глаза распахнулись в подлинном шоке и ужасе. «Стойте! Пепажа!» Начала другая женщина, после чего лазерный луч из моего лазгана оборвал ее жизнь. Затем быстрыми выстрелами удалось попасть во всех остальных. Рингер, тем временем, пристрелил мужчину и женщину, что грабили магазин с нитками и прочим текстилем. Авгижи сделал только один выстрел. Следующими были двое мужиков в магазине товаров для сантехники, что изо всех сил пытались нагрести в объемные сумки всякие краны, смесители, металлические уголки и прочую мелочевку. Два выстрела, два трупа. Из-за пожаров, занятости и бесшумной работы лазганов те, кто находился в магазинах, нас не слышали. Потому мы спокойно заставали этих ублюдков врасплох, убивая на месте преступления. Тут не нужно было ничего доказывать. Их вина уже была доказана. Авги пристрелил кого-то в своем магазине. Четыре выстрела. Значит, четыре трупа. Рингер прошел мимо меня, посмотрел в магазин. «Стойте!» — крикнул молодой мужской голос оттуда. «Не надо!» Выстрел оборвал его. Я прошел мимо Рингера, который зачистил магазин посуды. Магазин бытовой химии грабили сразу шестеро человек, три женщины и три мужчины. Все впихивали бутылки и пакетики в еще большие сумки и мешки, которые были положены на двухколесные тележки. Прицел, выстрел, еще и еще. Раздались женские крики, которые быстро обрывались. Двое из них попытались убежать вглубь магазина, за полки, но не успели и получили лазерным лучом в спину. Августин также пристрелил двоих, в магазине обуви. Рингер, еще двоих, в магазине канцелярии. Следующий магазин оказался продуктовым. В нем четверо мужиков и две женщины довольно быстро клали в пакеты и мешки пачки макарон, консервы, соль, сахар и прочие упаковки. Стоило мне появиться, они быстро прекратили все паковать и начали смотреть на меня, не отрываясь. «Пэ, пожалуйста», — проговорила одна из женщин, — «мы вернем все и уйдем. Ты только не арестовывайте». Ага, будто бы мне есть дело до них. Стоило навести на них лазган, все шестеро вздрогнули. «Па, пожалуйста, у нас дети». Крик второй женщины показался искренним, наполненным страхом. Однако, даже если это правда, это уже не имело никакого значения. Шесть выстрелов. Еще шесть казненных ублюдков, что решили заняться мародерством. Никакой пощады они не заслуживали. Даже если у них там были дети, которых они решили прокормить. Я уже успел увидеть, каких ублюдков они с собой притащили и чем те занимались. Они заслуживали только смерти. Наш отряд прошел дальше, обойдя у самой стены горящий магазин, из которого активно шел дым, поглощаемый вентиляцией, и языки яркого, ослеплявшего мой живой глаз пламени, источавшие жар. Что там горело так сильно, я не имел никакого понятия. В следующих магазинах никого не было, но вскоре двое ублюдков, мужчина и женщина, вышли с огромными мешками, сделанными из простыней. В руках были окровавленные ножи. Гихьян моментально пристрелил их. «Бля, стреляют!» — крикнул чей-то голос из магазина ближе к нам. «В смысле?» — спросил второй голос, пока Августин подходил к магазину, откуда доносились голоса. «Лазеры! Лаз!» Стоило Авги появиться напротив разбитой витрины, как голос смолк. «Мы сдаемся! Не стреляйте! Прошу, мы сдаемся!» Три выстрела и мы направились дальше. Я обнаружил еще пятерых женщин в магазине, который продавал зубную пасту, туалетную бумагу, прокладки и прочие вещи. Две из них пытались ломиться в дверь, ведущую, как я понимал, на склад, но та была заперта. Остальные столпились рядом с ними вместе с набитыми пакетами или большими упаковками туалетной бумаги. Как только я прицелился, все женщины закричали, поднимая руки и падая на колени. Это было хорошо. Так их было проще пристрелить. «Пожалуйста, не стреляйте, пощадите, мы сдаемся». Очередь вышла длинная, но в конце каждая из них больше не шевелилась. Мы продолжали идти и зачищать все магазины. Одновременно с этим я разглядывал тех, кто лежал на полу. У одних были пробиты головы чем-то тяжелым, у других – перерезано горло, у третьих – множество ран на животе, тоже от ножей. При этом было видно, как большинство из них были повернуты головой в ту сторону, в которую мы шли. Они бежали, но их нагнали и ударили со спины, а тех, кто остался в живых, добивали. «Мрази! Какие же вы ебаные мрази! Все те ублюдки, что участвовали в этом, не имели никакого права на жизнь. Их всех необходимо было уничтожить. Никто из них не должен был уйти от наказания». Мы обошли еще два горящих вовсю магазина, пламя из которых уже вырывалось из окон. Еще вчетверых горело что-то внутри или же уже догорало, не вызвав пожар. На наше счастье, вентиляция все это успевала удалять, иначе тут было бы столько дыма, что видно ничего бы было. Еще в семи магазинах мы обнаружили различных мародеров, которые все также были настолько сильно заняты мародерством, что вообще не заметили нас. Жадность настолько сильно затмила им рассудок, что они ничего вокруг не замечали. Поделом им, вскоре мы подобрались к перекрестку. По обе стороны также располагались магазины с разбитыми окнами, некоторые из которых тоже горели. «Разделимся», — приказал Августин, Гихьян и Рингер, вправо, я и Аскирт, вперед. «Встречаемся на перекрестке впереди. Самое большое — полчаса. Вариант был не из лучших, приходилось разделяться. Плюс еще, что самое плохое, один павильон оказывался незачищенным, так как чтобы сделать это, двоим из нас пришлось бы идти в одиночку. И ладно еще Гихьян, он смог бы это сделать, но вот никто из нас троих, даже Августин, в одиночку справиться не мог, слишком опасно, тем более без связи. Не хватает тебя, Филги, с горечью подумал я. Перед глазами вновь возникли воспоминания о той твари, которая захватила тело Филгеирта, покрытая кровью с ног до головы, с пустыми бездушными широко распахнутыми глазами. Я потрусил головой, нечего было об этом сейчас думать, с тварью мы разберемся потом, а сейчас нужно было разобраться с ублюдками, что устроили тут резню, а теперь занимались мародерством. «Вы у меня все передохнете, твари», — произнес я, после чего направился вместе с Авги прямо по коридору. В одном из магазинов я уже слышал людей, там же, рядовой адъютант Рингер Вимолт, «Боже император, упокой души всех, кто сегодня смерть принял», — молился я, идя вместе с Гихьяном вперед, следя за каждым магазином и одновременно пытаясь не споткнуться лежащие трупы гражданских. Под ногами хрустели осколки стекла, которыми был устлан весь пол. Вдалеке трещали костры горевших магазинов. «Слева, четверо», — дал знать Гихьян. Его способность вычислять людей по звуку очень сильно помогала. В который уже раз я был рад, что он появился в нашей команде, хоть и таким, довольно странным способом. Слева оказался магазин косметики. Двое мужчин и одна женщина набивали объемные сумки всем, что под руку попадалось, пока еще один пытался, как я понял, ломом взломать кассу. Внезапно один из них меня увидел. «Ох ты ж бля», — проговорил он, привлекая к себе внимание остальных. «Ждать я не стал, навести лазган, нажать на спуск». Мужчина у кассы в последний момент успевает спрятаться и лазер попадает в стену. Двоих женщин я убиваю быстро, а второй мужчина успевает спрятаться за стойку. Оставлять кого-то в живых я не собирался. Никто не должен был уйти. Войдя в магазин, я быстрым шагом обошел полку, за которой спрятался мужчина. Он сжимал кулак, на котором был расположен окровавленный кастет, и явно готовился напасть, но стоило ему меня увидеть, в его глазах отразились понимание и печаль, я обошел слишком далеко, чтобы он имел возможность напасть. В последний момент он закрыл глаза, лазерный луч попал ему в голову, поджигая маску. Внезапно второй мужик выскочил из-за кассы и кинул в меня какой-то круглой пластмассовой штукой. Та попала мне по броне и отскочила, а мужик спрятался обратно. Я начал идти к нему, обходя кассу и целясь в ее сторону. «Пепе, пожалуйста», — завизжал он, поднимая трясущиеся руки вверх над кассой. «Па, пожалуйста, не убивайте, у меня дети, двое, маленьких, пощадите, трона». Я обошел кассу и увидел дрожащего мужика, сидящего на коленях. Он смотрел на меня, как на чудовище. Рядом с ним лежал пакет с награбленным. Выстрел. Прямиком в голову. Быстрая и гарантированная смерть. Возле мужика я увидел женщину, лежавшую на полу. Ноги у нее были голые и в крови, а горло перерезано. Ей уже не помочь, к сожалению. Выйдя в коридор, я не нашел Гихина, но из магазина чуть дальше уже доносились крики. «Не надо, Ума!» Оборвался очередной голос, наполненный страхом и мольбой. Спустя несколько секунд Гихьян выбрался в коридор, мы направились дальше. Мародеров тут уже было куда меньше, по всей видимости, не успели еще добраться. Однако, проверить все равно надо было. «Впереди, справа, трое», — вновь сообщил сервитор. В магазине по продаже крепежа оказалось двое мужчин и женщина. Все трое активно высыпали металлические болты, гвозди, шурупы, гайки и прочие товары из ящиков в большие сумки и пакеты. На полу лежали трое человек с волосами на голове, из-под которых натекли лужи крови. От увиденного в сердце вновь почувствовалась тоска и печаль. Очередные жертвы, павшие от рук психованных ублюдков, что убили только для того, чтобы награбить как можно больше. Прицел, выстрел, прицел, выстрел, прицел, выстрел. Все трое погибли быстро, не успев даже вскрикнуть. Для них это стало полной неожиданностью. Нет прощения грешникам, ибо грешник есть предатель Бога императора. Почему-то в голове промелькнула именно эта фраза, которую когда-то сказал Филгеерт. Теперь я ее хорошо понимал. Мы очищали эти проклятые коридоры от грешников, что предали Бога императора нашего. Вдруг по коридору прозвучал истошный женский крик. Попалась. Услышал я уже мужской крик, что доносился из магазина чуть дальше. Гля, какая красотка, парни, отпустите, мне больно, кричала девушка, тоже грешница. Прозвучал другой мужской голос, давай, раздевай ее, сейчас будем наказывать, я еще не полнолет, визжала девушка, отпустите меня, нет, не трогайте. Девичий крик превратился в истошный визг, наполненный страхом. Пятеро, отчитался Бендигиш. Я подкрался тихо к магазину, откуда доносился звук, и заглянул за угол. Четверо мужчин столпились в одну кучу, спиной к разбитому окну и пытались кого-то раздеть. Секундой один из ублюдков уже смог снять с девочки брюки, выкинув их в сторону. «Не надо, не надо, прошу, да не кричи ты так», — проговорил один из них ехидным тоном. «Тебе понравится». Прицел, выстрел. Первому мужику лазер попадает в спину, второму тоже. Третий смотрит на меня испуганными глазами, что виднелись в прорези маски, и получает лазером в грудь. Четвертый пытается отскочить и получает лазером в живот. «А-а-а!» — кричит он, держась руками за живот и корчась от боли, пока девчонка быстро выбирается из-под упавшего на нее трупа и пытается отползти, смотря на все происходящее с диким ужасом. Еще выстрел. Мужик замолкает и больше не двигается. Я посмотрел на девчонку. Та уперлась в кассу и смотрела на меня так, словно готовилась умереть, одновременно пытаясь прикрыть голое тело, с которого свисала разорванная фиолетовая блузка. «Спрячься», — приказал я ей. «Взять ее с собой я не мог. Не выходи, пока не прибудут военные или медики». Та в ответ дерганно кивала головой, после чего встала на дрожащие ноги, все еще пытаясь себя прикрыть, подбежала к своим штанам, схватила их и побежала за кассу. Можно было идти дальше. «Уважаемый», — я обернулся, девчонка смотрела на меня, вытащив голову из-за кассовой стойки. «Спасибо, ок огромное», — выдавила она из себя, на что я только кивнул и направился дальше. «Хоть кому-то удалось помочь», — сказал я сам себе, выходя из магазина через разбитое окно. «Пока что нам попадались только трупы и проклятые мародеры, которых нужно было казнить за их грехи, но теперь удалось помочь еще кому-то, не считая той девушки на перроне станции метро. От этого на сердце стало приятно. Мы могли не только убивать, мы могли еще кому-то помочь. Пацы, дав быст там», громко прозвучал еще чей-то голос впереди, обойдя еще один горевший магазин. «Шестеро», услышал я от Гехина. «Та сей будь все», ответил другой мужской голос. Я вышел из-за угла, сразу же прицеливаясь. Это была аптека. Все полки уже были разбиты, а упаковки лекарств разложены по большим мешкам. «Бля!» — крикнул один из них, заметив меня. Он погиб первым. За ним второй, что сидел рядом с мешком. Движение. Один из мужиков поднимает руку в мою сторону. Хлопок со вспышкой. Удар в грудь, но довольно слабый. Удалось устоять. Прицелиться. Выстрелить. Лазерный луч попадет ему в живот. Гихьян присоединяется и начинается стрелять. Трое погибают от его шквального огня и падают на мешки с награбленным. Наступает тишина. Вдалеке слышится треск от пламени в одном из магазинов, а вместе с ним чей-то плач, женский. Причем сразу двух человек, что находились за стойкой. Пройдя через сломанную дверцу, я прошел на другую сторону. Там оказалось две женщины, обе с голыми окровавленными ногами, обе лежали на полу, свернувшись клубком и плакали. «Боже император, помоги им пережить это», — помолился я. Хотелось помочь им, отвезти в безопасное место, однако уводить их с собой было слишком опасно. Еще непонятно, что нас ждет впереди, потому я отвернулся и ушел. Им помогут, а нам нужно было двигаться дальше. Внутри я почувствовал горечь. В очередной раз было понятно, что тут мы уже опоздали, ублюдки уже успели над ними надругаться. Да, я смог их убить, отомстить за них, но это уже мало, что значило. Зло уже совершено. Вперед, быстро. Вдруг прервал мои размышления сервитор, который сорвался с места и начал бежать вперед. Несколько десятков враги поднимаются по лестнице. Я быстро понял, что к чему, потому на ходу начал менять батарею. Неважно, сколько там еще заряда, она не полная и было опасно оставлять ее. Аугментированное ухо услышало громкий шум. Это были крики десятков, шедшие из коридора справа. Стоило мне вставить батарею, как оттуда появились кричащие первые люди. Все в масках, с ножами, сковородками, отвертками. Многие несли с собой пустые сумки. Было понятно, кто это, и было понятно, что они собирались делать. Я и Гихьян одновременно открыли шквальный огонь. Красные лучи моментально врезались в людей, и те, не успев остановиться, увидев нас, после чего их тела падали на пол, поднялся еще больший вой. Некоторые, заметив нас, пытались остановиться, но в них врезались те, кто бежал позади, сталкивая их вниз и спотыкаясь самим. Я знал, их всех нужно уничтожить. Если пропустить их сюда, они доберутся до тех двух девушек и до той девчонки, и они их не пощадят. Одним за другим люди погибали, пока те, кто пробрался на уровень, не закончились, остались только раненые или те, кого столкнули, но на них я не обращал внимания. Нужно было разобраться с той толпой, что была на лестнице. Там люди уже пытались бежать вниз, спасаясь от нас. Некоторые спотыкались и кубарем летели вниз. Палец снова нажал на спуск, и лазган стал испускать новые яркие лучи. Тела падали с лестницы, сшибая тех, кто еще пытался бежать. Несколько секунд, и не осталось никого, кто мог бы стоять на ногах. Вся верхняя часть лестницы была заполнена дымящимися трупами. Лишь некоторые из бежавших остались в живых, и все еще шевелились, стоная от боли и прося о помощи. Их я добил, хорошо прицелившись, но затем лазган завибрировал. Не зря перезарядился. Гихьян, тем временем, добивал раненых, на которых я не стал тратить время. «Пожалуйста!» — кричал один из них, которого прижал труп человека с горящей от попадания лазерного луча спиной. «Пощадите, трона ради!» Я не хотел. Лазерный луч от Биндигижа прожег ему голову, и он замолчал. Еще несколько секунд, и повисла тишина. Куча трупов перед нами начала гореть и источать густой дым, который стал быстро улетать в вентиляцию, что стало работать куда активнее. «Внимание!» — прозвучал неожиданно голос по ВОКСу по свободному каналу. В левом глазе возникло имя. «Оборун Ахнош, сержант, Протикс», — говорит сержант «Оборун Ахнош, корпус Протиксов». «Кто сейчас стрелял по лестнице? Коммерсантский уровень. Прием. Наконец-то, подкрепление, блять, прибыло», — едко подметил Гихьян. «Рядовой адъютант Рингер Вимолт», — произнес я, активировав мысленно ВОКС, 15-й Верлонский полк Астра Милитарум. «Прием. Принято», — сухо ответил сержант, — «поднимаемся к вам по лестнице». «Прием. Ждем вас». «Прием». Сменив батарею на лазгане, я посмотрел в лестничную шахту, из которой уже шел густой серый дым от горящей одежды на трупах. Через него все же получалось разглядеть идущих наверх протиксов. Вот от кого они бежали, подумал я про себя. По всей видимости, эти мародеры пытались спастись от протиксов, но наткнулись на нас. Это еще больше порадовало меня. Мы смогли их перехватить. Мы смогли предотвратить еще больше зла, которое они могли совершить из-за своей жадности и похоти. Спустя где-то полминуты первые протиксы добрались до нашего уровня. «Рады вас видеть», — искренне произнес я, кивнув сержанту. «Отличительные знаки протиксов, как и СПО, я уже успел выучить. Эту аллею мы зачистили, как и первую, что ведет на станцию метро. Центральную зачищает комиссар с адъютантом, а левую нужно будет зачистить кому-то из вас. На этой есть трое выживших, две женщины, изнасилованные, и несовершеннолетняя девочка. Ее попытались, но мы успели вмешаться, так что она только напугана. Пиздец», — проговорили сразу несколько протиксов. Они были в противогазах и тоже переговаривались на свободном канале ВОКСа, потому я их смог услышать. «Они попытались изнасиловать ребенка?» — переспросил сержант. Его голос звучал так, словно он не верил в услышанное. «Да, пятеро мужчин ликвидированы», — коротко объяснил я. «Понятно. Мы отправим группы, но основные должны продвигаться к магистрали 2511. У нас приказ от командования гвардии снять с нее блокаду». «Хорошо», — кивнул я, после чего показал на аллею перед лестницей, в которую мы с Гихьяном должны были зайти. «Еще есть выжившие на станции метро, много раненых и одна девушка, тоже изнасилована. На станцию отправлен другой отряд, скорее всего уже прибыл», — доложил сержант. «Тогда соединимся с комиссаром и отправимся вместе». «Слушаюсь, уважаемый. Теперь дело пойдет быстрее», — подумал я про себя, отправляясь в коридор вместе с отрядом протиксов. «Там же комиссар Августин Мерцелиус. Ненавижу, ненавижу, ненавижу, умоляю», — кричал очередной ублюдок, которого я застал вместе с двумя другими мужиками в магазине консервов, пощадите. На полу лежало множество трупов. Трое из них были женщины, все с раздетым низом. Ненавижу. Выстрел. Еще и еще. Все трое ублюдков падают замертво рядом с пакетами награбленного. Следующий магазин. Газированных напитков. Двое мужчин и женщина. На полу тоже были трупы. Один из них, ребенок с проломленной головой. Ублюдки. Следующий. Аптека. Три женщины, трое мужчин. Мрази. Следующий. Двое мужиков. Гниды. Следующий. Пятеро человек. Подонки. Я и Аскирт убивали всех без разбору. Они кричали, они вопили, они умоляли их пощадить. Никому из них я не давал пощады. Никого из них я не собирался оставлять в живых. Не после того, что я тут увидел. Весь уровень был заполнен трупами. Мужчины, женщины, дети, тут убивали без разбору. Многих женщин изнасиловали. Лишь некоторых оставили в живых, но они были в таком состоянии, что забрать их с собой мы не могли, потому мы уходили, оставляя их медикам, которые должны были скоро прибыть. Я надеялся, что они скоро прибудут. Очередной магазин. Очередные ублюдки. Четыре человека, что грабили магазин с одеждой. Очередные мольбы о пощаде. Они умерли быстро. Как по мне, слишком легкая участь, но альтернативы я не видел. Сопровождать их на сервиторизацию или пытаться как-то медленнее их убивать времени у нас не было. Нам нужно было как можно быстрее зачистить тут все и отправиться дальше, к трассе, которую перекрыли погромщики. Магазин, еще и еще. Везде мародеры, везде трупы, и почти везде изнасилованные девочки, девушки и женщины. Начинало тошнить, я повидал много дерьма, но чем дальше, тем ощутимее моих сил не хватало, чтобы выдерживать все то, что тут было. И в этот момент из очередного магазина с разбитыми окнами вышло два человека. Это был мужчина, средних лет, лысый, худощавый и бледный. Вместе с ним под ручку шла девочка, в красном брючном костюмчике, лет 4, с короткими волосами рыжего цвета, прикрывавшими уши. Стоило ему заметить нас, как вдруг он дернулся и со страхом посмотрел на нас. «О, вы Асми, в смысле, из гвардии?» «Да, я, мы тут спрятались, мы уже уходим, домой». «Но дядя», — обидчиво сказала девочка, дернув его за руку и запрокинув голову, — «ты же сказал, что будешь очищать меня от греха, чтобы папа проснулся». «Блядь», — прошептал Аскирт, — «у меня были те же чувства, было понятно, что тут происходит». Мужик в ответ нервно улыбнулся нам. В левой руке возник короткий ножик. Одно мгновение, и он оказался у горла девочки. «Тихо, не двигаться», — прокричал он дрожащим ртом. «Только, шевельнитесь, и я ей артерию проткну нахуй. Спасти не успеете». Девочка закричала и заплакала. «Дядя, мне больно. Я пытался оценить наши шансы. Нож уже окровавленный, кончиком упирался прямо в сонную артерию. Стоим ему просто толкнуть его вперед, и он ее действительно пробьет. Иди назад», — проговорил я. Мужик недоуменно уставился на меня. «Чичева, блядь?» — переспросил он, немного наклонив голову. Из шеи девочки уже начала течь тонкая струйка крови, вызывая еще большие крики. Нож пробил кожу, но еще не артерию. «Иди назад с девочкой. Впереди поворот. Отпустишь девочку и завернешь. Сможешь убежать», — объяснил я план. «Плевать, если убежит, лишь бы девочку спасти». Мужик облизался. В глазах читался одновременно страх и активное размышление над предложением. «Хор», — кивнул он, начиная идти назад. Медленно, шаг за шагом, мы шли по коридору. Девочка плакала и кричала, пока мужик смотрел то на меня, то Аскирта. Позади него лежал труп. Прямо на его пути. Ублюдок не видел его, он ни разу не оборачивался, не сводил с нас взгляда. Сказать или не сказать? Если сказать, он перешагнет и пойдет дальше. Если не сказать, он может споткнуться, но может и пырнуть ножом девочку, даже случайно. Это был шанс ее освободить, но и риск ее убить. «Там труп. Осторожно», — проговорил я. «Лучше предупредить. Только бы девочку не ранил». «Ага, поверю, будто», — с ядом в голове прошипел урод. «Он правду говорит. Там труп позади», — начал Аскирт. «Заткнись, ебучий Асми», — пророкотал мужик, отчего девочка еще сильнее заплакала. «Шаг, еще шаг, труп все ближе». Я приготовился. Нужно было ожидать чего угодно. Два шага. Правая нога отходит назад и упирается в плечо трупа. От неожиданности мужик отводит руку с ножом и с испуганной мордой падает, увлекая за собой девочку, которая также падает на пол. Прицел. Выстрел. Луч пробивает живот мужику. Вскрик боли. Еще выстрел. уже в грудь. Одежда ублюдка воспламеняется и начинается дымиться. Девочка вырывается из его хватки, но к ней тут же подбегает Аскирт. «Все хорошо, все закончилось», — начал тараторить он, смотря ей в глаза, — «он тебя больше не тронет». В ответ она только заплакала еще сильнее, потому Аскирт просто обнял ее. «Забираем ее», — приказал я. Нельзя было ее оставлять. Ладно, еще некоторые выжившие там, они уже были взрослыми. Но вот маленькую девочку, нет, ни за что. Я последний раз посмотрел на мужика. Тот смотрел на потолок стеклянным взглядом, пока его живот уже был охвачен огнем. «Уебок», — прошипел я мысленно. Было понятно, что он собирался сделать с девочкой. Мы продолжили путь. Аскир шел позади, пытаясь успокоить девочку, пока я шел впереди и продолжал зачищать магазины, в которых еще остались мародеры. Те нас услышали и пытались спрятаться, приготовиться защищаться подручными средствами или сдаться, однако итог был один, они все умирали. Мы приближались к перекрестку, на котором должны были встретиться с Рингером и Гехином, и я уже отчетливо слышал, что слева есть люди, много людей. Стоило нам встать на сам перекресток, я и Аскирт увидели толпу народа, мужчины и женщины, в масках и без них, тащившие с собой различные сумки, мешки и пакеты, заполненные чем только можно. Как только один из них заметил нас, как он тут же остановился, дав пример остальным. Через пару секунд уже вся толпа стояла. «Все, пиздец, осми, арестуют теперь». Люди перешептывались и стояли, все еще держа в руках оружие и смотря на нас, кто внимательно, кто со страхом. «Мужики», — проговорил один из тех, кто стоял впереди, — «давайте это, не горячиться, а, может, это, договоримся, у нас тут деньжата есть, много», — произнес второй. «Зе, забирайте, а мы пойдем, мы не для себя это все ведь», — начал третий. «Для детишек все, разойдемся мирно, никто не узнает», — продолжил четвертый. «Камеры тут везде сломаны». Дальше слушать было бесполезно. «Уведи девочку», — приказал я Аскирту, — «и возвращайся». Аскирт, ничего не ответив, ушел за угол. Спустя несколько секунд он вернулся и встал рядом со мной. «Мужики, ты так что?» — спросил первый говоривший. «По рукам», — наведя лазган на него, я нажал спуск. Первый выстрел, второй, третий, четвертый. Аскирт также присоединился. Люди закричали, побросали все, что у них было, развернулись и начали убегать, но я успевал отстреливать тех, кто пытался сбежать в магазины на левой стороне коридора. Вибрация. Разрядился. Быстрым движением достал лаз-пистолет и продолжил расстреливать этих ублюдков в спины, поджигая их. Еще несколько секунд и конец. Весь коридор заполнялся дымом от горящей одежды. Некоторые люди были еще живы и корчились, стоная от боли и зовя императора. Аскирт прошел вперед и начал их добивать выстрелами в голову. Вскоре вновь наступила практически полная тишина, лишь множество костерков на одежде трупов потрескивали. «Вы заслужили это», — обратился я к ним. «Мне было плевать, были у них там дети, не было. Они все были ублюдочными мразями, что принесли сюда смерти, кое-что похуже, гораздо хуже». Аскирт вновь забрал девочку себе, усадив на руку, после чего мы стали ждать. Где-то через минуту через предыдущий перекресток начал проходить большой отряд протиксов. Они шли к левому павильону, а вот на центральный внимание не обратили, скорее всего, это им сказал Рингер с Гехином. Те вскоре появились из правого коридора вместе с еще большим отрядом протиксов.